Глава пятая. Восьмой по счету сын поглупевшего от пьянства дьячка из деревни Нижние Сольцы Корчевского уезда Тверской губернии, как ему страшно сейчас, и он понимает пренебрежительную холодность экзаменаторов, ведь он сейчас в их глазах смешной и изорвавшийся выскочка, который с порога мужицкой избы дерзает лбом отворить позлощенные двери Академии Генерального штаба. Тейлорова и Маклинерова теоремы, говорят ему. Есть два решения. Одно, предложенное Буниковским, и второе, академиком Остроградским. Одноглазый академик грузно поворачивается в кресле. Перед ним услужливо ставит стакан с водой, и почтенное мировое светило окунает в него желтые от табака пальцы, промывая слезящуюся язву пустой глазницы. «Вопрос несложный, — говорит академик. — Даю вам 10 минут на решение обеих теорем». «Да, вопрос несложен для вас, господа. Но как он сложен для него, бегавшего в соседнее село к отставному солдату, который учил его буки, веди, глаголь, добро? Время летит быстро. Розовый мелок крошится в пальцах, в стакане перед экзаменатором уже плавает какая-то противная муть. Я не могу. Помогите мне, помогите. Помогите мне, помогите». Некрасов очнулся от собственного стона и с трудом разлепил глаза. Над ним висело высокое небо, и несколько курдов в одежде из верблюжьей шерсти с башлыками на головах кружком сидели невдалеке. «О!» — невольно вырвался стон. И курды, распластав широченные рукава, поднялись на воздух и улетели. Это были не курды, а громадные грифы рыжего оперения, алкавшие человеческой крови. Беспамятство перемежалось с бредом, и в горячечном бреду он переносился с английской набережной Петербурга в высокий шатер полковника Хвощинского, который со смехом лил ему чехирь в долбленную азарпишу. «Что со мной?» — сказал штабс-капитан, и только сейчас заметил, что лежит на земле абсолютно голый. Мародеры, приняв его за мертвого, содрали даже подштанники. В этой ноготе было что-то жалкое и унизительное для человека. «Какие подлецы! Боже мой, какие подлецы!» Некрасов стиснул челюсти, но обида на людей и страшная боль, рванувшая тело сразу в трех местах, вызвали невольные рыдания. Тогда он понял, что лучше не сдерживать себя, и дал полную волю слезам, лежа на спине и глядя в пыльное небо. Потом, когда слезы оттянули досаду, Юрий Тимофеевич привстал на локти и внимательно огляделся. Вокруг него в жутком безобразии валялись мертвецы. Они, как и он, были за ночь уже раздеты до нога, причем были ограблены даже турки и курды. Мусульман Некрасов отличал от своих солдат по красным и зеленым шнуркам, стиснутым на запястьях. Это были священные амулеты, повязанные их женами и матерями. Неужели я остался один? Голый и живой среди голых и мертвых. Штабс-капитан долго ползал среди трупов, отыскивая между павших солдат хоть одного с признаками жизни. Но нет. Повезло в этой отчаянной схватке, видать, только ему. солдаты Крымского батальона, верные своим славным традициям, полегли под ятаганами, но задержали врага на подступах к цитадели. Значит, один. К нему подошла бродячая собака, облизала ступни его ног. Некрасов не отгонял ее. Их было много таких собак, красивые борзые или же крупные густопсовые волкодавы. Они потерянно бродили среди убитых турок, отыскивая погибших хозяев. И когда находили, то ложились с ними рядом, словно оберегая. Откуда-то послышались людские голоса, скрип тележных колес и мычание буйволов. Юрий Тимофеевич подобрал брошенный кем-то длинный спицеобразный кинжал с круглым посеребренным шаром, заменявшим рукоять, и медленно пополз в сторону Ванского тракта. На дорожной обочине росли громадные лопухи, он укрылся под ними, наблюдая, как волочится в пыли буйволовая упряжка. Высокая телега была набита какими-то мешками, и на этих мешках сидел мужик в русской пасконной рубахе. А за его спиной цвела пестрым сарафаном здоровенная девка с лукошком на коленях. Но совсем как в России. И офицер не сразу догадался, что это местные молокане едут куда-то мимо Баизета в свою деревню. «Люди добрые», — позвал их Некрасов, — «помогите мне». Мужик остановил валов, сразу же опустившихся в мягкую пыль, не спеша слез с воза и отогнул лопухи, под которыми лежал Некрасов. «Царский человек быть-то?» — спросил он недоверчиво. «В офицерах ходишь или же так, приневоленный?» «Офицер я. Мои солдаты там, как один». «Брось ножик», — сказал мужик строго. «Или не устал ты еще грешить-то противу Христа?» Некрасов воткнул кинжал в мягкую землю, застыдился своей наготы. «Нюшка!» — крикнул мужик-молоканин. «Кинь-ка стряпицу сюда! Царскому человеку срам нечем прикрыть!» Некрасова положили на дно повозки среди набитых чем-то мешков, и девка, распахнув широченный сарафан, накрыла им Некрасова словно колоколом. Повозка тронулась, отчаянно грохоча по рытвинам, и Юрий Тимофеевич, глядя снизу вверх, видел только вздернутый нос молодухи, ее крепкие загорелые скулы и выпеченные вперед румяные губы, на которых висела шелуха подсолнухов. «Далеко ли?» — спросил он, стараясь не стонать. «Хутор-то?» «Да я уж не знаю, хутор или деревня. Куда вы меня везете-то?» «Не!» Девка повернула к нему лицо, красивое особенной дородной красотой русской крестьянки. «Тятенька вас на хуторе спрячет». «Тебя зовут-то как?» — спросил Некрасов. «Анною буду. Тятенька-то Нюшкой кличет». Повозка поднялась на гору. Некрасов вытянул шею, всматриваясь в сторону города. Баизетская цитадель высилась вдалеке, окутанная дымом и пылью, а над башней минарета колыхалось гарнизонное знамя. «Лежи уж, лежи!» — прикрикнул на него мужик. «И без того, в чем душа только держится, она убийство-то тебя так и тянет». Султанские воины молоканскую повозку не трогали. Да и встретились они только единожды. Конвоировали две трескучие арбы, на которых перевозился гарем какого-то чиновника. Турецкие жены были до самых глаз укрыты ешмаками, но ешмаки их столь прозрачны, что Некрасов заметил и румяна щек, и густо насурмленные брови красоток. Когда эта процессия со смехом и лепетанием, грызущая сласти, миновала Некрасова, молокане свернули в сторону. И скоро буйволы втянули повозку на хутор, уютно расположившийся в неглубокой лощинке. Крепкие избы пятистенки гляделись окнами в ущелье. На колях тына висели горшки и тряпки. По крышам домов важно расхаживали аисты, тихие и величавые. Пришли мужики, такие же чистые и здоровые, как и привезший его Савельич. Поцеловав друг друга, они с тихими молитвами и присловьями внесли штабс-капитана в прохладную горницу. Положили на лавку. Вдоль стен теснились громадные железом оббитые сундуки с добром. Икон в доме не было, вместо них висели ветхозаветные скрижали. «Ладно, в боковицу его сховаю», — сказал Савельич, снова целуясь с мужиками. «Мне это не греховно будет, хоть он и присягательный человек. Пущай отлежится в благодати нашей. А в вечеру и старицу Епифанию привесть надобно, чтобы врачевать его поскорее». Некрасова спрятали в боковице, маленькой клетушке в пределе избы, где хранились перезрелые растрескавшиеся тыквы. Под потолком сушились пучки каких-то трав, от них одуряюще сладко несло дурманом. Аннушка принесла офицеру светлого меду в деревянной чашке и кусок пресного кукурузного хлеба. Штабс-капитан поймал ее большую влажную руку и прижал к своим высохшим от страданий губам. — Спасибо вам, — сказал он и заметил, как испуганно оглянулась на дверь молодая раскольница. — Я вам так благодарен. Но куда бы я делся? Просто счастье какое-то. Девушка сильными тычками кулаков взбила под ним жаркие подушки, помахав полотенцем, выгнала за дверь одинокую муху. Потом поклонилась ему с порога и ушла, пылающая и гордая. Некрасов едва-едва притронулся к меду и, забыв о боли, погрузился в чуткий сон и был разбужен лишь поздним вечером. Ярко светила керосиновая лампа. Перед ним, беззубо улыбаясь, сидела страшная горбоносая старуха, гречанка, с глазами такой удивительной красоты, какую Некрасов не встречал даже у девушек. Штабс-капитан догадался, что перед ним та самая старица Епифания, о которой говорил Савельич, и он начал задирать на себе рубаху, чтобы показать раны. — Ого! — сказала знахарка. — Пана офицера убить проклятым османом не удалось. Епифания говорила по-русски, однако с польским акцентом, и в разговоре выяснилось, что старуха провела свою молодость в Пулавах, где блистала красотой при дворе магнатов, князей черторышских, и хорошо помнит еще императора Александра Павловича. Каким образом занесла ее судьба сюда, в знойные долины Арарата, штабс-капитан спрашивать не стал, и покорно подставив ей свои страшные разрезы. — Кровь молодая у пана, заживет быстро, — сказала гречанка, — и с осторожностью, удивительной для ее скрюченных от старости костлявых пальцев, она долго, почти неслышно, втирала в раны пахучую мазь. «Я много жила среди русских», — говорила старуха, — «и я знаю, какие они терпеливые. Пану лежать недолго, завтра его раны уже будут чистыми. О, я умею лечить». Покидая Некрасова, старуха вдруг приникла к самому уху офицера и горячо зашептала. «Я ненавижу их, этих султанских собак, которые сгубили мне жизнь. Я ненавижу их лица и адаты, их детей и женщин. Я сожгла бы весь этот край. В моей юности греки и русские были братья, и я счастлива теперь. О, только один Бог знает, как я радуюсь, когда вижу вас здесь, в Баязете, и ваши флаги на башнях. Некрасов поглядел в прекрасные сухие глаза старухи и увидел в них такой огонь ненависти, что ему даже сделалось страшно. «Матушка Епифания», — сказал он, — «я ни о чем не спрашиваю. Путь из Пулавского замка до Баязета очень далек, и я догадываюсь, что ваша судьба сложилась ужасно». «Сын мой, ужасно — это не то слово. Из гордой фонариотки, друга Байрона и князя Ипсиланти меня сделали здесь рабой». Она ушла. Сколько же ей лет, если она знала еще Байрона и была другом знаменитого героя Греции, свободолюбивого повстанца Ипсиланти? Некрасову стало душно, спину палило огнем, но этот огонь был ему даже приятен. Боль медленно отступала, уже побежденная в его теле, и он снова заснул, чтобы проснуться от частого перестука выстрелов. Штабс-капитан осторожно подтянулся к окну, заглянул в мрачную ночь. Крепость Баязета светилась вдали вспышками выстрелов, и цепочка огней растекалась вдоль речного русла. В сенцах послышались легкие шаги, вошла Аннушка. «Вы не бойтесь», — сказала девушка, — «это ваши казаки стреляют. Они пить хотят. Им река нужна очень». Аннушка привернула фитиль и задула лампу. «Спите».